Покатывав в гоне, где стояли припортовые постройки Мурманска, едва угадывался залив, снеговая тьма, именно тьма, хотя и белая. Как в такой тьме отыщешь дорогу, не напоровшись на железные зубы тевтона? Кстати, английский крейсер идет в одиночку, защитившись от всех невзгод броней и скоростью, пожалуй, больше даже скоростью, чем броней. Но те корабли, что вошли в порт в последние сутки, явились сюда точно из сказки. У них странно праздничный вид. Корабли разукрасили лед, тонны льда, который наброс корабль. Этот лед, что коварные объятия недруга. Доверишься им и испустишь дух. А как тот корабль, что идет к Мурманску из далекого шотландского порта? Сберег он спасительную скорость? Или полярная ночь обратила его в айсберг? Небос на корабле врал, и команда, вооружившись ломами, скалывает сказку. Когда красноармейцы в дубленых полушубках выстроились вдоль береговой линии, и военные музыканты поднесли ко рту каленую на морозе медь своих труб, а в белесоватой тьме полярной ночи появился Иден, и на ходу, отворачивая шалевый воротник шубы, приветственно вскинул руку, Бекетов подумал. Политика — это умение видеть на расстоянии, видеть настолько, чтобы не делать глупостей. Четверть века назад, или около того, вот на этой же Мурманской земле сподвижники и посланцы того же Черчилля принимали парад тех, кто видел в большевиках заклятых врагов своих. А вот сегодня тот же Черчилль направляет в Мурманск первого своего эмиссара, моля большевиков прийти на помощь Англии, направляет именно в Мурманск, и исторические параллели и исторические несообразности отсюда видны лучше. Хочешь, не хочешь, а выведешь мораль. Человек должен соотносить свои поступки не только с днем сегодняшним, но и с завтрашним. Кстати, у этого завтрашнего дня есть одна особенность. Он приходит раньше, чем, казалось, должен прийти. Вот хотя бы эта новость, только что полученная в Мурманске. Началось наступление под Москвой. Советская победа разом переселила Идена на седьмое небо. Поздравляя Михайлова, англичанин так сжал его руку, что посол, высвободив ее и отведя за спину, должен был шевельнуть пальцами, чтобы удостовериться, что она цела. Ничего не скажешь метаморфозу времени. Советская победа сделала английского министра в такой мере счастливым, в какой в иные времена способно было сделать его таким только поражение. Говорят, что дипломат должен видеть то, что у всех прочих лежит за пределами видимого. А что значит «уметь видеть»? Очевидно, в такой мере уметь проникать в психологию человека, которого ты наблюдаешь, чтобы то немногое, что ты увидел в человеке, дало возможность прочесть его всего. Убить этого задача чисто психологическая. Увидеть Идена. Да, по тем крохам, можно сказать, даже жалким крохам, которые дает неблизкое общение с человеком, общение больше официальное, чем личное, составить свое мнение о нем. Егор как-то сказал Бекетову, смотришь на человека и видишь его, так сказать, в исторической перспективе. История — это хорошо, но дипломату нужна психология. Попытайся проникнуть человеку в душу. Поверь, она даст тебе много. Но ведь это свое мнение. Психологу здесь не противостоит история. Наоборот, история может дать нечто такое, что одной психологии не под силу. Поезд пришел на Ярославский, и в толпе встречающих, небольшой, но плотный, Бекетов так и не обнаружил Егора Ивановича. Он не предупреждал, разумеется, Бардина о приезде. У него не было данных, что вдруг его будет обязательно на вокзале. Но логика их отношений, неодолимая и, как всегда, точно действующая, подсказывала ему. Бардин должен быть на вокзале, не может не быть. Поэтому, когда он, наконец, нашел друга быстрым шагом, приближающегося к вагону, то был рад и тому, что видит Егора Ивановича во здравии, и тому, что правило, которое он только что вывел на себя и Бардина, продолжает действовать с прежней силой. Но внимательный Бекетов ухватил такое, что отличало нынешнего Бардина от прежнего. «Что-то ты мне не нравишься», — сказал Бекетов, когда Бардин, облобызав друга, еще лежал у него на груди, вздыхая. «Да не занемок ли ты?» — полегчал, будто баржу на себе таскал по перекатам. «В моем положении баржа не самое трудное. А погоди, что ты хочешь сказать? Насторожился.